Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 368. Благотворительная душа будет насыщена. Книга притчей. 11 глава, 25 стих. Если я подлинно желаю, чтобы душе моей было благо, мне совсем не следует накапливать своих запасов, а лучше распределить среди бедных. Быть расчетливым и скрупулезным – это путь этого мира к благосостоянию, но не таков путь Божий. Слово Божие говорит: «Иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднеет». Путь веры таков: «Давай, чтобы получать». Мне необходимо упражняться в этом деле постоянно, и только в этом случае я могу надеяться, что в качестве милостивой награды за мою щедрость мне будет даровано благополучие, чтобы мне было хорошо. Может случиться и так, что я буду богат. И все же я никогда не буду слишком богат. Чрезмерное богатство может превратить меня в тяжелого на подъем, каким обычно являются тучные люди, и похитить у меня вкус благословений Божиих или вызвать серьезное заболевание души. Нет, если у меня достаточно средств для того, чтобы быть здоровым, я уже могу испытывать полное удовлетворение. А если еще Господь гарантирует мне достаток, у меня все основания для того, чтобы быть довольным. Но существует еще духовное богатство, которого я весьма жажду. Оно, как правило, является следствием моей щедрости на дело Божие, на благо Его Церкви и моих ближних. В этом отношении мне не следует быть бережливым. В противном случае сердце мое будет непременно голодать. Мне следует быть сострадательным и щедрым, и тогда я все более буду уподобляться своему Господу. Он отдал себя за меня. Неужели я хотя бы что-то удержу от Него?